шри прекрасновы, от пяточка до головы. Играет оду вам трикей на поэтической дудке. И словно яркое солнце с улыбкой губки на лице. Красавица из моя сна, vous êtes mon ange, vous êtes mon ange, vous êtes mon ange, Татьяна. Высокий мод у вас костюм, к нему недорог есть парфюм. Вы ангел из моей мечты, у ваших ног все поэты. Румянец ваш как цвет розы, кожа как молоко козы. Для вас я буду пить вина, вы идеал, вы идеал, вы идеал, Татьяна.